Глава 6. Аларик. «Если мы заблудимся», — сказал Аларик сестре и тут же снова заметил ее насмешливую улыбку. «Нас же будут искать, по крайней мере, если мы не придем к ужину». «Возможно». Калия сунула руку в хлебницу, вытащила и спрятала в карман еще кусочек выпечки. «Но нам уже 8. Возможно, от нас уже начинают ожидать, что мы сами о себе позаботимся. У тебя есть нож? А кремни?» Аларик кивнул. Он не вынимал левую руку из кармана штанов, потому что его успокаивало, когда он мог провести пальцами по поверхности 2 совершенно одинаковых камней. «Чего же мы тогда ждем?» Сестра взяла его за руку. Она была меньше и на целых 10 килограммов легче, но без усилий протащила его по коридору, вверх и вниз по лестнице, мимо лаборатории алхимика Садвина, за работой которого ему так нравилось наблюдать, к конюшням, где уже стояли их пони, готовые к выезду. Аларик заранее накормил их, пока Калия собирала припасы в дорогу. Поездка, которую они планировали, была запрещена, и из-за нее их накажут. Несмотря на это, они были не способны отказаться от идеи, которая появилась у них за день до этого, когда странствующий торговец Запада рассказывал о фениксах, парящих высоко над вулканами. Фениксы лишь изредка появлялись в этой местности. Брат и сестра еще никогда не видели их, разве что в клетке зверолова, взъерошенных и потрёпанных, с потухшим огнем. Они непременно должны увидеть этих диких огненных птиц на свободе. Так что они сели на своих пони и поехали вперед спокойно и невозмутимо, словно речь шла об обычной верховой прогулке. В утреннем солнце тень замка становилась настолько вытянутой, что сопровождала их вплоть до первых холмов. Добравшись до ее конца, Аларик оглянулся. Владения его рода были так величественны. Может быть, эти башни видны отовсюду в Кеппахе? Этот замок служил напоминанием. Напоминанием о том, что жители этой страны не всегда концентрировались только на самом необходимом. Когда-то у них всего было в изобилии, и они смогли создать этот гигантский шедевр. Нижние уровни замка издалека походили на гору, может быть, даже на вулкан. Грубые и бесформенные, при этом достаточно просторные, чтобы вместить сотни комнат, залов и переходов, широких как улицы. А синее небо пронзали острые, словно копья башни. Их связывали арки различного размера, изогнутые, будто опрокинутые полумесяцы и окрашенные в разные цвета. Тот, кто смотрел на них с площади, невольно вздрагивал, потому что казалось, будто строения раскачиваются в воздухе и со следующим порывом ветра обрушатся вниз. Издалека они походили на огромные чаши, готовые поймать все, что упадет с неба. Возможно, дождь или снег. Материал, которым они были покрыты, в лучах солнца пылал и светился, как огонь, так что замок казался возвышенным и неземным. Он будто напоминал о славных временах, которые были так далеки и так недостижимы, что никто даже не осмеливался о них мечтать. Никто, кроме его самого и Калеи. «Быть может, эти небесные чаши собирают счастье», — подумал Аларик, когда решил запечатлеть их на своем рисунке. Отец, потом, глядя на него, лишь покачал головой. Ему казалось смешным, что сын проводит больше времени с карандашом и бумагой в руках, чем с кинжалом и мечом. Он снова посмотрел на дорогу, которая вела вперед, извиваясь тонкой линией между 2 поросших травой холмов. «Чего же мы ждем?» — крикнул он Калии через плечо. «Если мы и дальше будем так тащиться, то доберемся до равнины, когда все фениксы уже сгорят!» С этими словами он пустил пони в шумный галоп, обдав Калею облаком пыли. Вслед ему донесся возмущенный крик, за которым тут же последовал смех. Калея тоже отпустила поводья. «Хочешь обогнать меня?» — крикнула она ему вслед. «Выиграть гонку? Хоть 100 лет пытайся, у тебя не выйдет, Аларик!» «Нет, за 100 лет едва ли. А сегодня? Сегодня он это сделал». Плато 7 вулканов явно не заслуживало своего названия, потому что высота его едва достигала 30 метров. Однако эти 30 метров нужно было карабкаться по скалам, потому что дороги не было, а единственную тропу засыпало во время извержения в прошлом году. Они оставили пони в небольшой роще и шли по тропе, пока это было возможно. Уже здесь подъем иногда становился настолько крутым, что им приходилось помогать себе руками, вцепляясь в корни, мох или камни. Последние 10 метров пришлось карабкаться прямо по скалам. Достаточно было сделать одно неверное движение, промахнуться, пытаясь за что-то ухватиться или опереться на уступ, который не выдержит твой вес, чтобы неизбежно свалиться вниз. Несмотря на это, Калея лишь закатила глаза, когда Аларик спросил, не стоит ли им связаться веревкой. Так что он стискивал зубы и не смотрел вниз. Только вверх. «Здесь ты меня не догонишь!» — крикнула ему сестра. Она взбиралась по скале в нескольких метрах рядом с ним, и Аларик тут же заметил, что ей подъем дается проще, чем ему. В ней еще кипела злоба из-за того, что он обогнал ее в скачках на пони, поэтому он просто ответил: «Не веришь? Тогда я вместо тебя поверю!» И полез быстрее. Мавле прилипала к вымокшей от пота спине, когда он, наконец, следом за сестрой, перевалился через верхний край и поднялся на ноги. Вид был потрясающий. Он тут же понял, почему Калея никак не прокомментировала свою победу. Она потеряла дар речи. Даже она. Его сестра с огненными волосами и ледяными глазами, прекраснейшее и умнейшее дитя Кеппаха, девочка, у которой на все был ответ, не могла вымолвить ни слова. Сердце Аларика забилось так быстро и гулко, как еще никогда в жизни. Но чувством, которое текло в его жилах и разогревало кровь, был не страх. Это чувство было намного больше страха. Оно было похоже на глубокую благодарность, смешанную с гордостью и безграничным восхищением. То, что он видел, было слишком необычным, чтобы подобрать для этого слова. Большинство из 7 вулканов на плато были спокойными и тихими, в кратеры которых смелые заглядывали, чтобы обрести силу и мудрость, а иногда еще и понять, как справиться с бедами. Только один из них, самый маленький, время от времени извергался, изливая новые потоки лавы. Еще 2 большую часть времени лениво курились, как курят мудрые старики, время от времени выкашливая облака пепла, которые поднимались вверх, набирали вес и долетали до Кеппаханского двора. Но сегодня Аларику не довелось понаблюдать за вулканами, хотя обычно он мог разглядывать их часами. Сегодня его взгляд приковало то, что происходило между ними. Они спускались с неба. Некоторые люди утверждали, что фениксы теряют сознание из-за жары, поднимающейся от вулкана, и падают в кратер. Но теперь Аларик видел, что это неправда. И такая же неправда, что фениксы не мы. Они то и дело издавали крики, и в какой-то момент ему показалось, что он понимает их смысл. Огромные птицы кружили вокруг вулкана, всматривались вниз, вбирая мельчайшие детали своими золотисто-алыми глазами, в точности рассчитывая свою траекторию и затем с радостным криком врезаясь в лаву. Их разноцветное оперение загоралось, и вулканы вышвыривали горящих фениксов на землю, где они, приземлившись, начинали свой необычный предсмертный танец. Они двигались кругами, крутились, вращаясь все быстрее и быстрее вокруг своей оси, широко расправив пылающие крылья, запрокинув голову к небу. Их крики казались одновременно полными боли и исцеляющими, словно птицы уже в предсмертной агонии радостно приветствовали свою следующую жизнь. Как будто им был известен смысл, причина, по которой они живут. Этот великий вопрос, который люди вечно ставили перед собой, о котором спорили, над которым бились, казалось, фениксы знали на него ответ. Они безумно кружились в кольце жары и света, разбрасывая искры все быстрее и быстрее. Потом два феникса подлетели слишком близко друг к другу и столкнулись, превратившись в огромный огненный волчок. Один из них был настолько могуч, что это проявлялось в его окраске. Изнутри он сверкал раскаленным белым, затем засиял лучащимся синим, который, наконец, сменился огненно-красным, переходящим через оранжевый в желтый. Огонь феникса был таким мощным, что он мог бы спалить целый дом в считанные секунды. «Калея?» Ларику не хотелось нарушать молчание, но огромный пылающий феникс двигался прямо на нее. А Калея смотрела на это зрелище, не делая никаких попыток убраться с его пути. «Калея, нам пора уходить!» Гул и шипение пламени вместе с жалобными вскриками фениксов почти заглушали его голос. «Это огонь феникса, Калея! Он тебе не покорится!» Калея никак не отреагировала. Она его вообще услышала? Тогда он сделал шаг вперед и расставил руки, словно призывая огонь феникса к себе. Во рту Аларика пересохло. Страх за сестру превратился в чистую панику, от которой гулко колотилось сердце. Ему почудилось, что теплые язычки пламени, вспыхнувшие на его коже, уже сожгли его мысли, казавшиеся ему слишком медленными. Его руки были быстрее. Еще не поняв, что делает, он уже снял веревку с пояса и побежал к пропасти. Там, где Калея взбиралась на плато, был уступ, которым он поспешно прикрепил веревку. Он делает все слишком медленно. Почему же так дрожат пальцы? Он побежал обратно к Калее, которой пришлось зажмурить глаза. Так близко уже оказался извергающий искры пылающий феникс. Она встречала пламя смехом, и он даже не стал пытаться уговорить ее бежать. Она вообще не восприняла бы его слова. Он грубо оттолкнул ее назад, бросил в пыль и навалился сверху. Пока она еще боролась, барахтаясь в его захвате, а первые искры падали на них, он обвязал себя концом веревки. Завязал узел, изо всех сил уцепился за веревку и перекатился по земле, не отпуская Калею. Они перевалились через край. У них обоих перехватило дыхание, когда веревка резко и болезненно притормозила их падение, и они ударились коленями и локтями об изубренные скалы. В тот же момент огненный феникс с шипением и гулом обрушился в пропасть. Бело-синие и светящиеся красным клочья пламени затрещали внизу. Аларик прижал голову Калеи к своей груди и зарылся лицом в ее огненные волосы, выжидая, чтобы буря отступила, а все искры на его обнаженных руках потухли. Сестра вздрогнула, прижимаясь к его груди, и сначала он хотел успокоить и утешить ее, но он тут же понял, что она не плачет. Калея смеялась. «Ты видел? Это Аларик!» Капля крови сбежала из маленькой ранки у нее под носом к уголку рта. «Аларик!» Пальцами ног он нащупывал место, на которое можно было бы опереться. Его пальцы горели, а руки дрожали. Он не сможет долго удерживаться на этой веревке. «Ты видел? Видел?» Он нашел уступ, на котором чувствовал себя хоть сколько-нибудь безопасно. Первое, с чем ему пришлось бороться, были слезы. Затем пришел гнев, могучий как шквал. «Что с тобой не так, Калея? Ты могла погибнуть!» «Да!» Она широко улыбнулась ему. На коже виднелись мелкие ожоги, пахло палеными волосами. «Могла, но не погибла. И разве ты не видел, как это прекрасно? Ты хоть раз в своей жизни видел что-то настолько прекрасное?» Ему захотелось встряхнуть ее, ударить ее в лицо, бить ее, пока она не поймет, как близко они разминулись со смертью. Но он проследил взглядом за пылающим фениксом, который, крутясь, летел над редким лесом, оставляя за собой мелкие очаги возгораний, все сильнее замедляясь и теряя цвет. Скоро феникс потухнет, но он его увидел во всей его силе. Неважно, насколько он был сердит и насколько быстро кровь текла в его теле, в присутствии этого явления Ларик не мог соврать. Нет, еще никогда. Калея запрокинула голову и закрыла глаза. «Я тоже. И больше мы никогда этого не увидим. Никогда, Аларик». Аларик ненавидел сны, которые так глубоко погружали его в прежнюю жизнь. В жизнь, которая больше не существовала. Которая, возможно, никогда не была такой, какой он видел ее в своей детской наивности. Но еще сильнее он ненавидел, когда что-то пробуждало его от этих воспоминаний, которые он так презирал и одновременно так любил. Это было слишком болезненно — признаваться себе в том, что все это нереально. Что Калея больше не его непокорная сестра, а предательница, которая продала его. Что Садвин, которого он тогда ребенком называл своим другом, был магом одного из кланов, магом-кузнецом, создавшим оковы, удерживавшие его сейчас. Только магические оковы могли поработить повелителя демов, и только маг-кузнец был способен их изготовить. Когда-то Аларик не подозревал, что Садвин — один из них. Никто ничего ему не говорил, потому что вся магия кланов принадлежала королеве, и присутствие Садвина в замке кипоханского князя нарушало закон. Но сегодня Аларик все отчетливо понимал. В магии, сковавшей Аларика, светилась душа Садвина. Аларик узнавал ее настолько четко, что ему казалось, будто старый друг своими руками приковал его к этой стене. Но что же пробудило его от видений прошлого? Нет, нежеланный дождь. Солнце словно прожигало его кожу. Даже с закрытыми глазами ему приходилось отворачиваться, насколько позволяли оковы, потому что свет был слишком ярким. Он не знал, что именно произошло во время превращения с его глазами, и не хотел выяснять. Его зрение стало лучше, теперь он мог видеть в темноте, но его глаза стали чувствительнее. Он с усилием ощупал подошвами карниз и перенес вес на ноги, что тут же отдалось болью в плечах. Все онемело, потому что он уже слишком долго висел в цепях. Теперь обжигающая боль пожирала его, переходя от плеч в затылок, руки и спину, и он невольно застонал. Но тут же заставил себя замолчать. Привлекать к себе внимание людей — не слишком хорошая идея. То, что они кидались в него разными предметами, можно было пережить. Хуже были слова, которые они выкрикивали. Имена тех, в чьих смертях его обвиняли. Никого из них он даже не видел. Он не был виноват в смерти этих людей. Но невиновным он вовсе не был. Он убивал, не спрашивая о причине, не ища смысла. Ради Калеи. Многие годы ему удавалось убеждать себя, что у него нет выбора. Но он просто врал себе, перекладывая свою боль на других, словно это что-то меняло. Словно он все еще был принцем Кепаха, которого Калея уничтожила, когда ему было 12 лет. С тех пор она использовала его, превращая в того, кто был для нее полезен. Это справедливо, что он был выставлен на поругание, чтобы другие люди могли сорвать на нем гнев и жажду мести. Возможно, только поэтому он еще был способен выносить их ненависть. Но в этот момент никто не кричал, и ничто не летело в его голову. Ни острые камни, ни гнилая репа. Что-то другое взывало к Аларику. Что-то, что было еще хуже, еще горше, еще глубже. «Уходи». Он не произнес этого вслух. Губы треснули при первой же попытке заговорить. Слишком долго без воды. Было невыносимо знать, что Лейра стоит там, раздавленная чувством вины, болью и состраданием. «Уходи». Но также невыносимо было не смотреть на нее, когда она была там, потому что ее вид снова укреплял ту умирающую часть его, которая оставалась надеяться лишь на милосердное безумие и давал ему силы не сломаться. «Уходи». Он хотел стиснуть веки, не позволяя себе ни одного взгляда, но тело уже давно не слушалось его. Глаза заслезились, как только он чуть-чуть приоткрыл их. Яркий свет обжигал, пылал, пронзал ему голову. И все же это было в каком-то смысле мучительным облегчением. Видеть сквозь пелену крови и слез, что она пришла. Что она была здесь. Что она его не забыла. Лейра. Пока она приходит, Калея разрушила не всё.